Глава 19. Пожар. Я вышел из повозки и помог слезть Юле. «Ничего себе!» – ахнула она, рассматривая здание со стороны. «Там же все наши вещи!» «Странно, что в первую очередь ты думаешь о гардеробе, а не о людях», – хмыкнул я. Девушка опустила взгляд к босым ногам. Мне показалось, что сейчас она снова заплачет, поэтому я поспешил предотвратить это бедствие. Уверен, что мы быстро найдем наших. Возле обгорелого здания стояли двое городовых, к ним я и направился. Эти полицейские сильно отличались от того военизированного отделения жандармерии, где мне пришлось побывать, да и выглядели они попроще. «Здравствуйте, уважаемые, подскажите, что здесь произошло? Мы были постояльцами этой гостиницы, но этой ночью отсутствовали». Городовой с черными длинными усами скептично на меня посмотрел. Чтобы он был сговорчивее, я сложил руки на груди так, чтобы хорошо был виден родовой перстень. «Настоящий?» – нагло спросил он, кивая на кольцо. «Спрашивать о таком у аристократа как минимум неприлично. Но мне скрывать нечего, поэтому отвечу – да, настоящий. Можете попробовать снять, если не верите», – ответил я. Полицейские переглянулись, и усатый все же попробовал стянуть родовой перстень с моего пальца. Безуспешно. «Прошу прощения, господин. По долгу службы нам встречаются разные личности. На прошлой неделе поймали даже липового кречета». «Понимаю. С моей стороны нет обид. Вы расскажете, что здесь произошло?» «Следствие еще проводится, господин. Но по предварительным данным, это был несчастный случай. Каким-то образом был активирован взрывной артефакт 5-го уровня. Услышав это, Юля прикрыла рот ладонью и выпучила глаза. «Я понял все и без слов. Это был тот самый артефакт, который она планировала использовать для уничтожения паука. Осталось разобраться, кто и при каких обстоятельствах его активировал. И куда делась моя одежда? Нет, я не сильно переживал из-за ее пропажи, но сам факт был крайне интересен». «Есть пострадавшие?» – спросил я у городового. «Да», – ответил усатый. «Трое с сильными ожогами находятся в госпитале. Остальных задело мельком. Целители справились на месте». «Такой мощный взрыв и всего трое пострадавших?» Я перевел взгляд на разрушенное здание. «Да, мы зафиксировали работу мощных защитных артефактов, поэтому те, кто оказался в эпицентре взрыва, отделались ожогами разной степени тяжести». «В каком они госпитале? И мы можем забрать то, что осталось от наших вещей, если там что-то осталось?» «Мне было все равно, что стало с кипой денег и дорогой одеждой, но макры следовало забрать. Второй раз нет никакого желания охотиться на паука». «В госпитале Святой Мелиссы. Должен предупредить, что здание гостиницы находится в крайне плачевном состоянии. Никто не даст вам гарантии, что вы не провалитесь сквозь пол, точнее, его остатки, и сами не окажетесь в госпитале». «Благодарю за работу, но если нет прямого запрета, я рискну». Направился к обгорелому зданию. Юля посеменила следом. Мы встали там, где раньше под окнами располагались наши номера. «Как ты собираешься подняться туда?» – уточнила девушка. «От лестниц ничего не осталось». «По стенам. Жди здесь и лови то, что скину». «Хорошо. Только будь осторожен». Я кивнул и полез на стену. Эта чрезмерная забота была приятна, но начинала напрягать. Руки тут же стали черными от сажи и гари, но не скользили. Я легко переставлял руки и ноги в щели между кирпичей, а таковых после взрыва было много. И только один раскрошился под моей ногой в течение всего пути. Я чуть не упал, но вовремя вернул телу равновесие и переставил болтающуюся ногу. Мне иногда кажется, что мой предшественник был акробатом, а иначе я объяснить подобную ловкость не мог. Забравшись в номер, первым делом в глаза бросился купленный вчера трактат. Книга была чистая, словно не побывала в пожаре. Стоило к ней подойти, как из прорези на обложке на меня посмотрел один осуждающий глаз. «Так ты живой!» Улыбнулся я и поднял книгу. В моем мире тоже встречались трактаты, в которых были заключены души. Обычно они занимались обучением, пока не отработают некий долг. Но вот какие условия были у моей книги, пока оставалось загадкой. Продавец ошибался. Книга была не полуразумной, а имела полноценное сознание. Иначе бы выжить в пожаре она не смогла, ведь на ней не было ни одного защитного заклинания. Я открыл первую страницу. Там было написано коротко и ясно. Второй пожар я не переживу. Держи меня при себе. Хорошо. Только в море тебя с собой плавать я не возьму. Усмехнулся я и закрыл книгу. Мне повезло, что рюкзак остался в артефактной тумбочке, которая заменяла сейф, а дверца открывалась только от прикосновения руки постояльца. Так что самые ценные вещи выжили. И деньги тоже. Собственно, эта тумбочка была единственной целой мебелью в моем номере. В комнате Вани я нашел три уцелевших книги, искупленных вчера, у которых лишь немного обложка пострадала. Но это было не критично. А вот одежда вся сгорела. Там, где была комната девушек, творился полный бедлам. Пол провалился и остались только стены. Посмотрев на это великолепие, я махнул рукой и решил не лезть. Хорошо, что накануне забрал паучий макар у Юли на сохранение. А все остальное было неважно, не считая трактата, который оказался по-настоящему живым. Я спустился по стене. Первым делом отдал вознице обещанную плату и предложил за дополнительные 50 рублей отвезти нас к госпиталю. Старик охотно согласился. «Может, переоденемся сначала?» – предложила Юля, пока мы ехали. «Нет, сперва узнаем, как там наши. Может, понадобится какие-то зелья сходить купить. Ты догадываешься, что могло произойти с твоим артефактом?» «Нет», – пожала плечами девушка. «Он был привязан к моим магическим каналам, так что не представляю, как его смогли активировать без меня». «Или с тобой», – подумал я, предполагая худшее, но промолчал. «На нас могли и дурман наложить. Надо будет обзавестись защитой от ментальной магии, чтобы подобное никогда не повторилось. Со взрывом мы разобрались. Но как мы переместились на пляж?» – рассуждал я вслух. «И куда исчезла моя одежда?» «Это мое родовое кольцо», – скомканно призналась Юля. «В смысле? Твоя богиня переместила нас?» «Нет, я не должна говорить», – она отвела взгляд. «Беладонна взяла с меня клятву». «Тогда не говори и не пытайся обойти клятву». «Спасибо». На лице Юли отобразилось облегчение. «А я запомнил, что следует узнать об этой способности Беладонновых. Ведь это сможет усилить хищный клан. Скорее всего, то была способность безопасного перемещения на определенное расстояние, что работало по типу порталов, но с большим количеством ограничений. А касательно одежды, скорее всего, артефакт переместил меня без нее, либо же она сгорела при взрыве. Но тогда не ясно, почему на мне нет ожогов. Перед тем, как зайти в госпиталь, я отмыл от себя сажу на коже и одежде. Сделал это с помощью магии, облил себя водой, а затем испарил эти частицы с волос и одежды, а те, что остались на коже, питал в себя, чтобы постепенно восполнить водный баланс организма. Охранник на входе косо на меня посмотрел, да весь его взгляд кричал: «Эта больница не для такого отребья, как ты». Вот насколько важен внешний вид в этом мире. Мнение этого человека мало что значило для меня, но все равно будет приятно увидеть его лицо завтра, когда снова весь мой вид будет кричать о том, что я аристократ. Подойдя к первому же проходящему по коридору целителю, я спросил, где искать пострадавших от пожара в гостинице. И меня отправили на второй этаж в левое крыло. Там быстро сориентировался, найдя ожоговое отделение. А там уже дежурная медсестра провела меня и Юлю к палате. Я не ожидал увидеть на лавочке возле палаты 10 членов отряда охотников. Но девушек и Вячеслава Игоревича здесь не было, поэтому заподозрил худшее. Поздоровался с парнями, у половины которых были наложены повязки в местах ожогов, и прошел в палату. И тут же подошел к кровати, где лежал Ваня. Марисса и Вика сидели возле него. «Как он?» – обеспокоенно спросил я. «Пострадало 80% кожного покрова. На восстановление уйдет не меньше месяца», – ответила сестра. «Но угрозы для жизни нет». «А ты где был? Мы думали, что артефакт тебя испепелил. И... что на тебе надето?» «Какая разница, что на мне надето?» Буркнул я, в очередной раз поражаясь, сколько девушки думают о гардеробе. «Как можно ускорить процесс выздоровления Вани? Может, есть какие-то редкие мази и зелья, которые я смогу достать?» Вика вопросительно посмотрела на Юлю. «Я могу сходить и купить», – предложила Беладоннова. «Сколько денег дать, чтобы на всех хватило?» – спросил я, кивая на двоих охотников, которые находились в таком же плачевном состоянии, как и Ваня. 1000 на лекарства и 200 на одежду. Нет, 500 на одежду. Я и тебе костюм принесу. И нам купи», – попросила Вика и показала большое прожженное пятно на юбке. «А то все в дырах, неприлично так ходить. 1000 на лекарства и 1500 на одежду для всех, включая Ваню», – протянула Вика. «Хорошо. Я даже не собирался спорить с девушками. Еще из прошлой жизни знал, что лучше дать ровно столько, сколько просят, иначе потом обижаться будут с неделю. Так что я отсчитал 3000 рублей и протянул Юле. И артефакт для ментальной защиты посмотри», – попросил я. «Хорошо». Она взяла деньги и выбежала из палаты. «Вячеслав Игоревич, а ваши люди как? Что вообще произошло ночью?» — спросил я у сидящего за соседней кроватью охотника. Он дежурил возле своих людей, которые получили не меньшие ожоги, чем Ваня. «Да я сам мало что знаю, Сергей», — устало протянул мужчина и почесал обгоревшие с правой стороны усы. «Ты выпил пиво, отключился за столом, так твой слуга и двое моих ребят пошли до комнаты проводить». «А почему втроем?» «Так ты сопротивлялся». Я представил эту картину, и мне стало жалко тех, кто вызвался помочь и попал под горячую руку. Собственно, именно поэтому старался не напиваться. Но как я так опьянел от двух кружек пива? И почему ничего не помню? Это очень похоже на ментальную магию. Похоже, но не на ментальную магию. Менталиста шибко дорого нанимать для такого. Только если он не решил устроить взрыв. Тоже верно. Но я имел в виду, что происходящее с вами больше похоже на усиление эффекта от алкоголя, словно кто-то специально решил вас напоить таким образом. Юля сказала, что кто-то угощал наш отряд пивом. Вы запомнили этого человека? Да, это мой старый знакомый. Его могли подкупить? Мог ли он воспользоваться ментальной магией и заставить Юлю активировать артефакт? Какой артефакт? Удивился охотник. Испепеление. Юля планировала с его помощью уничтожить паука, но, похоже, что-то пошло не так именно при активации, и раздался взрыв. У меня нет другого объяснения произошедшему. Так она и макар бы уничтожила. Но откуда ей было об этом знать? Давайте лучше пройдемся по подозреваемым. Вячеслав Игоревич тяжко вздохнул и поведал. Да я знакомого уже год не видел. А тут случилось. Вот и предложил проставиться за встречу. А в обществе охотников не принято отказываться, если тот, кто предлагает, не враг. А он тоже портальный охотник, изгнанник из рода Червевых. Зовут Николай Витальевич. Он вел себя как-то странно? Может, вы что-то отметили? Червев ушел ровно тогда, когда вас повели наверх. Сослался на срочные дела. Меня это смутило. Я больше переживал за ваше состояние. «Надо бы к нему наведаться», – предложил я, потирая руками. «Согласен с вами. Но, думаю, стоит сперва дождаться новой одежды. Я своих ребят тоже за покупками отправил». «Да, сейчас на нас было жалко смотреть. Один в тряпье, другой в обгорелом костюме. В таком виде мы привлечем куда больше внимания, чем обычные простолюдины. Это следовало срочно исправлять». Еще где-то час мы обсуждали возможные варианты произошедшего, и пока пришли к выводу, что это было очередное покушение, а такое нельзя оставлять безнаказанным. Мой слуга серьезно пострадал, и я намеревался отомстить его в лучших традициях ведьмаков моего мира. Ох, уже предвкушаю, как мучительно он будет умирать. Но сначала ответит на все мои вопросы. Первыми вернулись охотники. Вячеслав Игоревич отправил по лавкам тройку тех, кто избежал ожогов этой ночью. Они принесли не только одежду, но и еды для всех. Про меня тоже не забыли. Предполагали, что я быстро найду их, куда бы ни делся. А они не сомневались, что я жив. Трупа-то не было. Хорошо, что они не знали про артефакт испепеления. Тогда бы на меня еды не хватило. А после и Юля пришла. Она была уже в обновках. Это было черное платье с глубоким вырезом декольте, куда я невольно засмотрелся. И мне даже на мгновение расхотелось отправлять ее обратно домой. Но вспомнив, что в этом теле бушуют гормоны, отогнал подобные мысли. «Вот, держи». Протянула она мне костюм не хуже моего прежнего. Я переоделся, никого не стесняясь. Юля и Мариса уже не краснели от созерцания голого меня. Привыкли. А вот остальные из приличия отвернулись. Поблагодарил девушку, ведь с размером она точно угадала. «Вячеслав Игоревич, предлагаю нам отправляться. Как раз темнеет, и мы не привлечем много внимания». «Я тоже хочу», – вызвалась Вика. «Это может быть опасно. Останься с ранеными и помоги Юле». «Хорошо. Что надо делать?» – обратилась сестра к Белодонновой. «Я тоже могу помочь. Втроем мы быстро поставим их на ноги», – поддержала Мариса. Поблагодарив девушек за помощь и мысленно ликуя, что они не увязались за мной, я вышел из палаты. Вячеслав Игоревич выдал охотникам их доли от продажи макров, сообщил, что раненые в надежных руках, и велел идти в гостиницу. Так что выходили мы всей толпой, и надо было видеть ошарашенное лицо охранника, когда он увидел новую версию меня. А я лишь победно ухмыльнулся, ничего не сказав. Мне не надо ему что-то доказывать. Через квартал мы разделились, и я остался наедине с главой отряда охотников. «Знаете, куда идти?» – спросил я. «Нет, но знаю, кто знает», – усмехнулся он. Я ничуть не удивился, когда мы подошли к борделю с красочным названием «Влажные крошки». «Надеюсь, нам не придется изображать клиентов», – уточнил я. «А то у меня свои принципы насчет продажной любви. Даже ради дела. Впервые вижу человека, который так просто отказывается от удовольствия. Я и сам могу найти девушку для удовольствия. Чай не урод». «А, самоутверждаетесь, значит», – усмехнулся Вячеслав Игоревич. «Я в молодости такой же был. Это чувство победы, когда она, наконец, твоя. Ух!» Я улыбнулся, но не стал отвечать. «Да, чувство победы всегда присутствовало. Но за свою долгую прошлую жизнь я начал ценить совершенно другое, приятно проведенное вместе время, помимо плотских утех. Мы зашли внутрь. В тускло освещенном помещении пахло розами. Запах исходил от артефактных статуэток на столах посетителей. И, кажется, он раззадоривал в мужчинах естественное желание. Иначе как объяснить, что в голову полезли всевозможные пошлые мысли, когда я не успел ни на одну из девушек взглянуть? Вячеслав Игоревич подошел к столику у лестницы, где сидела мадам. Статная женщина курила тонкую сигарету через мундштук, оставляя на нем красный след от помады. «Ларисочка», — поприветствовал он ее и наклонился, чтобы приобнять. «Вячеслав», — улыбнулась она, — «давно тебя не было видно. Ты по делу или снова пришел меня на свидание звать? Представишь своего друга?» «Это Сергей. Мы пришли по делу, но я обязательно вернусь и уговорю тебя», — подмигнул он. «Цену ты знаешь. Напиши вопрос на бумаге». Она протянула ему небольшой листок и артефактное перо. «А затем проходите в 32-й номер». «Сколько?» — тихо спросил я, желая заплатить. «Сергей, не стоит». «Нет, мой человек тоже пострадал», — шепотом напомнил я. 200 рублей», – процедил он, видимо, понимая, что спорить бесполезно. Я достал из рюкзака 4 купюры и протянул Ларисе. Она с улыбкой накрыла деньги рукой и кивнула в сторону лестницы. Мы поднялись на 3-й этаж и быстро нашли нужный номер. Зашли внутрь. Здесь была небольшая застеленная красным покрывалом кровать и большой стол, за который мы и присели. «Это замаскированная комната для переговоров?» – уточнил я. «Да. А я говорил Ларисе, что это слишком очевидно». «Не очевидно. Просто здесь нет тех артефактов, что внушают похоть». Вячеслав Игоревич вопросительно на меня посмотрел. «Запах рос от статуэток. Не замечали?» «На самом деле, запах был слабый. А дар акулы сильно обострил мое обоняние. Но я к этому настолько привык, что не подумал. Другие люди вкушают запахи этого мира абсолютно иначе». «Нет, это много объясняет», – проговорил он, потирая подбородок. Не прошло и 5 минут, как дверь номера приоткрылась, и к нам на цыпочках прошла полуобнаженная девушка, а прозрачная ткань короткого платья лишь поддерживала пышную грудь и широкие бедра. Да, от такой было сложно отвести взгляд. Она улыбнулась и села за стол. Не стала представляться сама и наших имен не спрашивала. «Вот адрес», – протянула она оторванный уголок листа. Я прочитал. «Морская улица, дом 5, гостиница «Медный дворик», номер 44. Это достоверная информация», – уточнил я, поскольку сомневался, что местоположение нужного нам человека можно было узнать меньше, чем за 5 минут. «Да, ведьма сказала, что он там, но ее смутило, что в ауре было много боли». «Вот и пусть страдает, подлец, если это правда». «У вас в борделе есть ведьма?» – спросил я, никак не выказывая удивления. «Да, но большего о ней я рассказать не могу». Я кивнул. «Если у вас нет вопросов, то я пойду. Меня клиент ждет». «Конечно, красавица. Спасибо тебе». Девушка мило улыбнулась и бесшумно ускользнула из номера. А мы вышли следом. По пути Вячеслав Игоревич поблагодарил мадам и снова начал с ней флиртовать, рассказывая, как хорошо она сегодня выглядит. Пришлось шепнуть ему, что мы торопимся. И он неохотно последовал за мной из борделя. Когда мы вышли на улицу, его лицо приняло серьезное выражение. «На вас так запах роз действует? Или это было искреннее желание?» Полюбопытствовал я. «Второе, сильно усиленное первым. Поэтому стараюсь не заходить туда без причины. Сразу теряю голову. Что вы знаете об этой ведьме?» «Что она никогда не ошибается. И все. Никогда ее не видел. Ее там прячут как самое настоящее сокровище». «Естественно, я бы сделал так же», — хмыкнул я. «Вы только представьте, сколько денег борделю она приносит». «Очень много. Надеюсь, мне не скоро придется туда вернуться». «А я вот адрес борделя запомнил. Неизвестно, как сложится жизнь. Вдруг когда-нибудь мне снова понадобятся услуги этой загадочной ведьмы». К нужной гостинице мы пришли через 30 минут. Была уже глубокая ночь, и мы не стали пользоваться главным входом, а нашли дверь для слуг на заднем дворе. Она оказалась заперта, но крошечное водное лезвие мигом решило этот вопрос. Благо, что все спали. И по пути через кухню мы не встретили ни единой живой души, но не нашли лестницы наверх. «Придется идти через ресторан», — подметил я. «А если встретим кого-то?» «То идем с высоко поднятой головой, словно так и задумано. А мы вовсе не ворвались», — тихо усмехнулся я. «Рисковый вы, Сергей. А у нас все равно нет выбора. Я этого урода живым не оставлю. А слуг можно и подкупить». «Верно подметили. Идем». В ресторане сидело всего 2 парочки влюбленных, но они не обратили на нас никакого внимания. Фух. А вот за стойкой ресепшена, или как он тут называется, сидел одинокий мужчина. Сидел и клевал носом. Так что мы максимально тихо подкрались к лестнице, чтобы его не разбудить. А там уже быстро оказались на 2-м этаже. Меня смутило, что дверь в нужный номер оказалась не заперта. Стоило повернуть ручку, как створка скрипнула. Я сморщился, опасаясь потревожить нашу добычу. А зря. Когда мы вошли в номер, то обнаружили тело Червева, прикованного ножами к стене. И горло его тоже было перерезано.